Вязание носков. Вернер просыпается после полуночи и видит, что 11-летняя Юта сидит на полу рядом с его кроватью. На коленях у сестры коротковолновый приемник, рядом лист бумаги с неоконченным рисунком, многооконным городом ее фантазий. Юта отнимает от уха наушник и щурится. В сумерках копна ее волос кажется светлее обычного, будто зажженная спичка. «В союзе девочек, — шепчет она, — нас заставляют вязать носки. Зачем столько носков?» «Наверное, Рейху нужны носки». «Зачем?» «Для ног, Ютта, для солдат. Не мешай мне спать». И тут, словно нарочно, младший мальчик, Зигфрид Фишер, на первом этаже кричит один раз, затем второй. Вернер и Ютта ждут, пока фрау Елена спустится по лестнице, успокоит его, и в доме вновь воцарится тишина. «Тебе интересны только математические задачки», — шепчет Юта, — «и радиоприемники. Разве ты не хочешь понимать, что происходит?» «Что ты слушаешь?» Юта прижимает наушник к уху, складывает руки на груди и не отвечает. «Ты слушаешь что-то, чего слушать нельзя. А тебе-то что?» «Это опасно, вот что». Она зажимает пальцем другое ухо. «Остальные девочки всем довольны», — шепчет он. «Им нравится вязать носки, собирать макулатуру и все такое». «Мы бомбим Париж», — говорит Ютта громко. Вернер еле перебарывает желание заткнуть ей рот рукой. Ютта вызывающе смотрит на него. Кажется, будто какой-то невидимый сквозняк дует ей в лицо. «Вот что я слушаю, Вернер. Наши самолеты бомбят Париж».